Глава 21. Ван Фу принимает посетителя. Пока Гарри Винсент осваивал роль водителя такси, в чайной лавке Ван Фу разворачивались другие события. Лучой, постоянный работник, пришел раньше обычного, чтобы сменить своего недавно возвратившегося кузена Лин Чао. Он явился в 5 часов, и на это была особая причина. С тех пор, как Лин Чао начал подменять его, он вовсю наслаждался свободой в дневные часы. И сейчас, явившись в 5 вместо 6, решил, что, возможно, сумеет уговорить кузена остаться дежурить на ночь. Лин Чао спокойно выслушал сбивчивые доводы родственника, но не подал виду, что соглашается с его планом. Наоборот, он заметил, что после тяжелого дня ночью будет нелегко справиться с работой, ведь в поздний час в лавке может быть много покупателей. Человек 5 или 6, и придется их обслужить. Лу Чой возражал. Он поднял руку и показал 2 пальца. Прошлой ночью было лишь 2, и всего 1 из них покупатель. Второй, большой белый человек, поднялся наверх, чтобы увидеть Ван Фу. Но Лин Чао все еще был настроен скептически. Никто никогда не поднимался наверх, чтобы встретиться с Ван Фу. Ни один американец. Уж это точно. Одно это должно было уличить Лу Чоя во лжи. И тогда Лу Чой не выдержал и решил доказать кузену, что говорит правду, что американец был здесь прошлой ночью. Но для этого Лин Чао все-таки придется остаться в чайной на эту ночь. Американец, как объяснил Лу Чой, пришел без предупреждения. Он позвонил в заднюю дверь, и его впустили. Явился он незадолго до 11 часов, провел у хозяина около 30 минут. Затем Ван Фу вызвал Лу Чоя наверх, и Лу Чой услышал, как старик говорит по-английски: «Приходите завтра, в это же время». Лу Чой весьма посредственно знал английский, но эту фразу сумел понять. Затем Ван Фу отослал его вниз, велел выйти на улицу и посмотреть, не следит ли кто-нибудь за домом. Доложив, что вокруг ни души, Лу Чой видел, как большой белый человек удалился, направляясь к такси, которое стояло в конце улицы. Но Лин Чао по-прежнему сомневался. Наконец, Лу Чой предложил побиться об заклад. Если кузен останется дежурить в эту ночь, то, несомненно, увидит американца. Это пробудило в Лин Чао дух состязания. Он принял пари, но настоял на компромиссе. И вот в чем он состоял. Он, Лин Чао, покинет магазин, но к 8 часам вернется и останется до конца вечера. Таким образом, у него будет хоть какое-то время для отдыха, хотя приход посетителя он тоже не пропустит. Лу Чой согласился. И в 17:30 Лин Чао удалился. К 8 часам он уже вернулся в чайную лавку, как было договорено. Лу Чой моментально испарился. Это была его первая свободная ночь со времени возвращения из недельного отпуска. Он шел по улице и глазел по сторонам. Сегодня тени не казались такими уж густыми, не то что в прошлую ночь, когда он открывал дверь посетителю Ван Фу. Лин Ча уже спокойно восседал за прилавком. Он смотрел прямо перед собой, терпеливый, бесстрастный, словно изваяние Будды. Ни один посетитель в магазине не появился. Незадолго до 10 часов снаружи послышались тяжелые шаги. Кто-то поднялся на крыльцо и вошел в дверь. Это был белый человек, весьма высокий и крепкий. Он направился прямо к прилавку, глядя на Лин Чао. Лицо у него было полное, красное, с перебитым носом и квадратной бульдожьей челюстью. Лин Чао тоже не сводил с него глаз, но незнакомец быстро прошел мимо продавца и исчез в задней части лавки за чайными коробками. Лин Чао услышал, как он 4 раза постучал в дверь. Раздался звук шагов на лестнице. Американцев встретили и провели в святилище Ван Фу. Лин Чао просидел, не двигаясь, 30 минут. Затем он подошел к задней двери, осмотрел груду коробок, покосившуюся так, что они могли вот-вот обрушиться. У двери он замер, прислушиваясь. Посмотрел на дверь, словно раздумывая, не постучать ли. В этот момент зазвенел гонг. Это был сигнал Ван Фу. Лин Чао постучал 4 раза. Дверь открылась, он поднялся наверх. На лестнице он заметил, что дверь в кабинет Ван Фу открыта. Старый китаец сидел за столом. Посетитель стоял рядом. «Вам пора идти», — заметил Ван Фу гостю. Он повернулся к Лин Чао, который почтительно приблизился к столу и отдал ему приказ по-китайски. «Проверить, нет ли кого на улице». Лин Чао снова подождал у двери, пока незнакомец не закончит разговор. Краснолицый сказал еще несколько слов. «Старикан всегда имел с этого выгоду», — заметил он. «Но сейчас пошел на попятный». «Может, еще не готов?» — предположил Ван Фу. «Но дело уже закрутилось». «Я знаю». «Может, собрался пристроить их в другом месте, а?» «Вряд ли. Я так не думаю». «Он хитрый лис. Он мне не врет. У нас с ним всегда все было чисто. Может, поэтому? И он доверяет мне, потому что я пришел от вас. Против вас он тоже ничего не имеет». «Никто ничего не имеет против меня». «Так оно и есть, Ван Фу». «Вот почему я и пригласил вас сюда. Запомните, если полиция что-то заподозрит, вам конец». Краснолицый рассмеялся. «Вряд ли такое случится, Ван Фу. Копы давно меня знают, но ни разу не поймали с поличным. У меня открытое предприятие, моя столовая. Поэтому копы уверены, что я чист. Если придут в мое заведение, ребята за прилавком будут держать рты на замке. А полиция не станет запрашивать у вас информацию?» «Да нет. Они знают, я в эти игры не играю. Держаться со всеми одинаково честно, с жуликами и с копами. Вот моя политика». Круглолицый замолчал на секунду. Потом добавил. «Знаете, Ван Фу, все считают, что меня нет в городе. Я отправился с передвижной столовой в другие города, так что никто не знает, что я здесь, и никто не заподозрит, что мы как-то связаны». «Никогда нельзя быть полностью уверенным. Будьте осторожны». «Разумеется». Снова ухмыльнулся американец. «Только с 2 людьми я чувствую себя в безопасности. Со стариком и с вами». Ван Фу удивленно приподнял брови. «Со стариком с Лонг-Айленда кто угодно чувствует себя в безопасности», — объяснил американец. «У него надежное прикрытие». «А со мной? Почему?» «Да очень просто. Вы единственный из азиатов, кто честно ведет игру. Готов поклясться, вам не приходится беспокоиться». «Верно. Не часто». Ван Фу скупо улыбнулся. «Но недавно мне пришлось удвоить осторожность». «Почему же?» «Один китаец попытался меня обхитрить. Прислал сюда фальшивого гонца. Я его задержал». «Это был китаец?» «Нет, американец. И он попался, потому что только китайцы знакомы со всей системой. После того, как я его поймал и собрался с ним разделаться, китаец его и спас». «Хм, плохо дело. Как же этот китаец сюда проник?» «Видно, шел следом за посланцем и сумел спрятаться в коридоре». «А как вам удалось захватить посланца?» 2 молодых людей прятались за портьерами. У меня всегда все предусмотрено, на всякий случай». «Может быть, и сейчас кто-нибудь следит за мной?» Вместо ответа Ван Фу подошел к стене и поднял портьеру. «Смотрите и проверяйте, Джонни. Я вам доверяю». «Спасибо, Ван Фу. Что ж, надеюсь, больше ничего не случилось». «Не уверен, ведь обоим удалось удрать. Китаец пробил себе путь к выходу, уложив несколько моих людей на месте. Это единственная потеря. Я же не могу обращаться в полицию». «Отчего же, Ван Фу?» «Если они явятся сюда и застанут меня с поличным, что тогда? Одни неприятности. Но меня никогда не подозревали. Они поверят в мой рассказ, что я покупал вещи, не зная, что они крадены». «Надеюсь, так оно и есть. А если кого-нибудь застанут здесь, вместе с вами?» Вот почему я всегда имею дело лишь с теми, кто не был под подозрением. С вами, к примеру. Вы, мой друг, так же чисты, как и я сам. и сильно бы удивились, узная вы, что вещи краденые. А вы умный человек, Ван Фу. Быть умным выгодно. Да, вы правы. Я всегда прав. Краснолицый опустил глаза. Он нервно озирался, заметив длинную тень перед собой. Это была тень человека неправдоподобно огромного размера. Он поспешно оглянулся назад. Лин Чао застыл в дверях. «Слушайте, а я и не знал, что этот китаец еще здесь», — обратился он к Ван Фу. «Он ведь все слышал!» Ван Фу улыбнулся. «Лин Чао очень плохо понимает по-английски», — пояснил он. «Но главное, он очень надежный парень. Несколько месяцев его здесь не было, но для китайца с его складом ума английский язык слишком тяжелое искусство. Он может учить его всю жизнь. Он работает у меня в магазине внизу. Знает очень мало. Очень надежный и, к тому же, весьма полезный работник». Человек по имени Джонни посмотрел на Лин Чао, затем на застывшую тень. «Странные штуки эти тени. Человек маленький, тень большая». Ван Фу еще раз повторил Лин Чао данные перед этим инструкции. Тот начал спускаться вниз, а краснолицый американец последовал за ним, дождавшись, пока китаец выйдет на улицу. Китаец вернулся, поклонился и знаками показал «все чисто». «Смешные же парни эти китайцы», — пробормотал Джонни. «Ван Фу, конечно, не такой, как все они. Ничего удивительного, что он не ждет ниоткуда подвоха». И он тяжелой походкой двинулся вниз с крыльца. «Теперь надо найти такси», — сказал он себе. «Вчера мне повезло. Сейчас уже очень поздно, видно, придется пройтись». Он пошел по улице и, дойдя до угла, свистнул. На перекрестке стояло такси. Он слышал шум мотора. «Такси, сэр!» «Отлично!» — отозвался круглолицый, тяжело плюхаясь на сиденье и хлопая дверцей. Thank you.